Она никогда не делала ничего подобного ранее, и я испугалась. Холодным, совершенно безучастным голосом она сообщила мне, что только что слышала, будто мой отец умер. В последнее время отец болел, но я не думала, что опасность столь велика. Далее моя мать сказала, что, как показало вскрытие, он умер от неизвестной болезни селезенки. Я едва успела положить трубку и рухнула без сил. Ома делала все возможное, чтобы предотвратить окончательный разрыв между мной и матерью, и в то время была исключительно нежна и чутка ко мне. Я особенно хорошо помню, как однажды накануне Рождества я отказалась поехать к матери, где, как я знала, должна была встретиться с отчимом. Ома вошла в мою комнату, крепко обняла меня и подарила мне брошь, которой она дорожила больше всего. Это была камея с прелестным изображением богини Дианы с орденом Золотого Руна. Камея была в золотой оправе с бриллиантами и имела удивительную историю. Она была подарена императором Францем Иосифом, барону фон Седлницкому. Ома была знакома с внучкой барона, которая унаследовала камею. А после смерти внучки Ома приобрела ее. Это был редкий экземпляр, поскольку богиня на камее была изображена в полный рост. Камея представляла также исключительные интересы потому, что она была вручена фон Седлницкому вместо ордена Золотого Руна, которым награждали только знатных аристократов. Орден Золотого Руна был учрежден в 1429 году Филиппом Добрым и являлся высшей в Европе наградой для рыцарей. Когда Ома приколола мне брошь, чтобы утешить меня в этот печальный день, она сказала: «Я хочу, чтобы ты всегда была счастлива, когда носишь ее». Я очень дорожила камеей до того самого дня, пока 35 лет спустя она не была у меня похищена. Мы были знакомы с довольно многими художниками, и я несколько раз позировала для портрета. У меня до сих пор хранится набросок Вальтера Клира, который я люблю больше всего. Анри де Бувар нарисовал меня маслом во весь рост. Другой наш друг-художник изобразил головку девушки с карими глазами, с янтарного цвета волосами и узким личиком. Как картина, она была потрясающей. Но зная, что у меня голубые глаза, белокурые волосы и круглое лицо, я была поражена, когда он сказал, что видит меня такой. Я никогда не понимала, что привлекает людей к модернистскому искусству, будь то искусство импрессионистов, футуристов или абстракционистов. На предварительном осмотре выставки в Сецессионе, крупнейшей венской галереи современной живописи, я получила пригласительный билет на Гшнаст, известный шутовской маскарад богемы. Хотя Хоубургский бал мне не понравился, мне очень хотелось попасть на этот новый праздник, представляющий собой апогей венского карнавала. С помощью одного способного студента-живописца мое белое атласное хоубургское платье было превращено в карнавальный костюм, в котором половина атласа была покрашена красками, так же, как и часть моей кожи. Это было, конечно, оригинально, и с неохотного благословения Омы я отправилась в Кунстлерхаус, где знакомые комнаты с помощью смелых фресок были превращены в весьма привлекательную сцену. Я была очарована и напугана одновременно, и моей первой реакцией было побыстрее осмотреть все вокруг и стрелой помчаться домой. Но прежде чем я смогла выбраться из пестрой толпы, меня обнял за плечи Апаш в маске. Со словами «Ты моя» он увлек меня. Так началась моя первая любовь. Когда же через 2 года она закончилась, я осталась с подаренной мне маленькой таксой по кличке Плинкус и глубокой раной в сердце, залечивать которую пришлось долгие годы. В то время в Вене зародился и приобрел широкую популярность психоанализ. Захваченный общим увлечением, я стала наблюдать за всеми, кого мне приходилось встречать, чтобы подметить, ведут ли они себя в соответствии с психоаналитическими теориями, о которых я читала, и толковать их поступки как проявление подсознания. Мои друзья предупредили меня, что я смогу оценить преимущества новой науки только в том случае, если сама буду готова подвергаться анализу. И я ежедневно, по часу, безропотно расслаблялась, сидя на кушетке в квартире известного психоаналитика.